Стоим с Вокой в гвардейской. Пиво подогретое цедим. Выясняем отношения. Да что выясняем? Он молчит, и я молчу. Окна в пивнушке инеем заросли. Народу нет, кислым воняет, сыро. Усатая Нюра кашляет, как в бочку, и материт свой кашель и простуду. Хромая старуха судомойка кружки собирает, хихикает про себя с утра в подпитии. Это мы вместо школы, вместо уроков, стоим здесь пропащими людьми, которым на все плевать, и невеселый хмель медленно забирает нас. Провались ты, родная школа! Вока курит, кончает третью кружку, сопит, не глядит на меня. Писатель, ядрен корень, конспиратор. Даже мне сроду не сказал, что дневник ведет. Но ведешь и веди, и про себя пиши. А про других-то зачем? Да еще то, чего не знаешь. Остряк-самоучка. Мол, как бы наш голубь еще до Маргоши не добрался. И подробно про Анну Николаевну. Шуточки, зараза. Убить тебя мало, дурака. Сопит, в окно смотрит, за которым нет ничего, серый иней. Через минуту отвечает: «А я что, не погорел? Так тебе и надо!» Он идиот, конечно, и про Наташу свою все расписал. И самое позорное — про какую-то Марусю, которая к ним в дом стирать-убирать приходила, а он ее хватал по всем углам. Папа с мамой как прочитали, так и сели на полу у стола, где дневничок раскопали. «Папа!» Тот просто коленкорово этой тетрадочкой сына по мордасам отъездил. Вот те Мапасан, вот те сопля Капулей, вот те Маруся. А мама, курица этакая, как же, ее сынок под дурное влияние попал. Дневничок в сумочку и в школу. Сидела, рыдала у Чичкина в кабинете, тетрадку перед ним раскрывала. Прочтите, прочтите, что у вас творится. Самое удивительное, как Чичкин себя повел. Во-первых, сказал, он не верит и за учителей своих ручается. Во-вторых, чужих дневников, хоть и детских, никогда не читал и не собирается, а тех, кто читает, уважать не может. Мама в амбицию. Мама, что она выше пойдет, в Роно, в Гороно и так далее. Но тут явился нос, принюхался, все сообразил, маму успокоил, к себе увел, выслушал, обещал разобраться, а дневник у себя оставил. Вока после этого на маму утюгом замахивался, в истерике бился и из дому ушел. Врывался к носу, требуя дневник, орал так, что люди сбежались, а нос от него стулом защищался. Словом, скандал вышел тот еще. И, конечно, поползло, зашуршало по школе. Кто? Что? Почему? Стоим перед кабинетом носа. Я, Саня, Степа-капитан, Жека, Амайзе. Шипим друг на друга, ругаемся. Я хочу идти с ними, а они отвечают, что раз меня не было, нечего и на рожон лезть. Еще неизвестно, что за это несчастное общество будет. Правда, нос попал на заседание, где Жека наконец сделал доклад про развитие черепах. Но он тем более ничего не понял. Что за общество? Какие черепахи? «Да вы что?» — говорю. «Вы за кого меня принимаете?» А Степа капитан эдак высокомерно: «Да что ты трепыхаешься? Ты ведь фактически вышел из общества!» Я смотрю на ребят, а они глаза в пол. Молчат. Саня плечами пожимает. «Ну, я сам пойду. Я сам скажу», — говорю я. Я говорю так, мучаюсь, а сам, честно-то, почти рад, что хоть из этого дела меня выгораживают. С меня и моего хватит. И я придумываю про себя, соображаю подло, что если их за жабры возьмут, то и я признаюсь, а если нет, то зачем действительно на рожон лезть? Подкатывается, спешит по коридору Маргоша. Все мрачнеют еще больше и отворачиваются. Она вынюхала про общество давно, мы ей доверились и даже была на одном заседании без меня, правда. Но чтобы носа привести... Она тем оправдывалась, что нос ее сам вызвал, стал спрашивать. «Есть, мол, слух, ваши ученики тайком собираются, какие-то доклады читают». Она объяснила, как могла. «А почему вне стен школы? А почему, понятие, не под руководством комсомольской организации?» «Да они все комсомольцы, им, видно, так интереснее». «Что значит интереснее? За такие дела знаете, что бывает?» «Да вы сами пойдите, послушайте». «Я, понятие, пойду, я разберусь. Тань, понятие, никаких в нашей школе не будет». Словом, Маргоша говорила, что таким образом хотела общество защитить и вывести из-под всяких подозрений. «Спасибо, конечно», — резонно сказал ей на это Степа. «Но что это за тайное общество, на котором сидит нос, то есть, извините, Иван Иванович?» «Что вы такое говорите?» — закудахтала Маргоша. «И вообще не произносите тайное, никакое оно не тайное». «Теперь уж, конечно», — сказал Степа. Маргоша подлетела к кабинету и тут же уставилась на меня. Понимала, что я не мог не участвовать в обществе. А Саня сделал полшага вперед и заслонил меня. А я смолчал. «Ну, пошли, да, идемте», — тараторила Маргоша, сама перепуганная. «Вы не волнуйтесь, ничего страшного. Иван Иванович только хочет все легализовать, лишь бы эта история не вышла из стен школы». «Лишь бы не вышла из стен школы». И они ушли. Капитан, Саня, Амайз и Жека. А я... Я остался! После разговора с Вокиной мамой прямолинейный наш Чичкин без всякой дипломатии вызвал Анну Николаевну и в упор спросил. «Что это за разговоры такие? Да или нет?» Она пролепетала «нет». Но лицо у нее горело, и головы она не подняла и вышла из кабинета еле живая. А на другой день ее вызвал нос, и она оставила у него заявление об уходе с работы по собственному желанию. Потом нос вызвал меня. Но я к нему не пошел. Я должен был прежде поговорить с нею. Спим с Вокой вдвоем у Сани на зеленом плюшевом диване. Накурились, малаги напились. Он спит, а я в потолок смотрю на блики от фонаря, на стеклышки люстры. Что делать? Как быть? Домой не вернусь. В школу не вернусь. Друзья распались. Ее нет. Ничего вообще больше нет. Ничего и никого, и самого меня нет, потому что я подлец и трус. Я бессилен, и какой план ни возьми, ничего не выходит. Все время крутится в голове одно, как я вхожу к носу, плюю ему в лицо, а на улице стоит такси. И я беру потом Анну Николаевну под руку, и мы выходим на глазах всей школы, садимся и уезжаем. Куда? Куда? Проклятая глупая юность, рваные карманы, худые сапоги. Вспомни, как глядели тогда в вагоне. Ты-то, пацанчик, зачем? Но кому мы мешали? Кому мы что сделали? Отчего один позор и стыд, вина и беда? Разбить хочется, поджечь, зубами всех рвать, убить. Что вы плетете, шепчете за спиной? Вы спросите прямо. Я вскочу на парту, на крышу вылезу, на лестницу в вестибюле отпихнув Чичкина, закричу, чтобы все слышали «Да! Да! Да! Я...» «Ее люблю! гоните, исключайте, милицию зовите, пошли все к черту! Да, я состоял в тайном обществе, да, я целовал Анну Николаевну на Калитниковском, да, у меня двойки в четверти, да, я отдаю себе отчет, дальше что? Зачем вы ее-то мучаете? Она что ли виновата, что у нее жених погиб? Ну и что разница? А вы Жана Кристофа читали? А Матвея Кожемякина, Алексея Максимовича Горького? Ну и что учительница? Учительница не человек, не женщина. Не трогайте ее! Я вам за нее глотки перегрызу! Я подкараулю тебя нос вечером. Погоди, я не знаю, что сделаю. Господи! Где же она теперь? Что она думает? Почему я лежу здесь? А не бегу, не ищу, не караулю ее, не утешаю. Надо же что-то делать! Что? Что? Сижу на черном ходу. Окоченел. Пятую папиросу курю. К вонючей клеенке ухо прикладываю, а ее все нет. Я ей передал, что приду, буду ждать, чтобы обязательно вышла. Меня дрожь колотит, ноги деревянные, в горле комок душит, виски стучат и головная боль. Я 2 дня не ел ничего, дома не был, в школе не был, одичал на морозных улицах. Грязный снег ем, и состояние такое, будто температура 38. Ожесточился. Самое время в шайку меня заманить. Эх, был бы я беспощаден и смел, под мышкой наган, за голенищем финка, грабим банк, чемоданчик, набитый пачками денег, 2 билета в Крым, прошу вас, Анна Николаевна, это наше купе. А ты что усмехаешься, пузо в галстуке? Разница в возрасте тебя смущает? А вот это видал. Бежать, бежать ото всех. Вдвоем. Самое лучшее — сгинуть. И все. А там время покажет. Но как? Где же ты? Что ж ты не идешь? Ты же дома, я знаю. Тебе тоже плохо. Выйди. Я не могу больше без тебя. Мы должны что-то решить вместе. Видишь? Я ничего придумать не могу. Может, ты придумала? Я исполню все, что ты скажешь. Ну, пожалуйста. Только не надо этих слов расстаться, не видеться больше, скрываться. Теперь нечего скрываться, все знают. И слава Богу! Какое облегчение! Надо пойти рядом у всех на виду, смеяться, целоваться, пусть смотрят. Ну, выйди! Я не могу больше. Сейчас брошусь на эту проклятую дверь, буду колотить ногами, орать, откройте! Выйди, выйди! Но ее нет. Господи, а может, нет же выхода? Нет. Освободи сразу и себя, и всех. Какого черта? Что голову морочить? У нас с тобой ничего не может быть. Никогда. Ведь и вправду так. Жениться нам, что ли? Смешно. Был бы пистолет. Пак. Как просто. Вот вам, идиоты, мой ответ на вашу разницу в возрасте. На рваные карманы. На проклятый мороз, на двойки, на тайные общества, в которых ничего тайного нет и быть не может, на все ваши никогда. Никогда так никогда. Пак. И до свидания. Маму только жалко. Мама обидится. А больше ничего. А вы, Анна Николаевна, продолжайте дрожать перед всяким дерьмом. Кто-нибудь вам потом встретится. Я вас освобожу. Молодой белокурый подполковник, счастливый и стройный, со звездой героя в трофейном «Опеле», квартира против телеграфа, дача в Серебряном Бору. «Кто тебя обидел, Аннушка? Нос! Ха-ха-ха!» Только этого носа и видели. Так что... Счастливо оставаться, Анна Николаевна. А ты, мамочка, прости. У меня нет выхода. Ну, выйди же, Аня! Выйди! Но ее нет. Я же ничего не знал. Да-да, конечно. Я ведь бюллетень взяла, не выходила. Меня еще зуб, знаешь, замучил. Щеку разнесло, реву и реву. Любка после школы забежит, а я ее прошу к маме в больницу передачу отвезти. Все одно к одному. Мама в больнице, ты пропал. С работы, считай, выгнали, рожу перекосила. Ну, просто праздник. Правильно, что беда одна не ходит. Я не пропал, я... Да я поняла. Люба говорит, ни его нет, ни воки твоего дурака. Ну, думаю, шатаются по городу, в киношках отсиживаются. На черный ход 10 раз выбегала. Нет тебя. Я был. Я знаю, что был. Я чувствовала. Ну вот, Любка прибежит, рассказывает, в школе черт знает что. Кто за Носа, кто за Ивана Михайловича. Учителя говорят, в 9-й зайти страшно. Ребят в райком комсомола таскают за ваше дурацкое общество. Говорила я, тебя не послушал. Класс, говорят, будто подменили. А Иван Михайлович с Носом из-за меня поругался. Заявление мое не подписал. Он ведь ко мне приходил, знаешь? Правда? Да. Пришел, я зареванная в халате. Щека завязана жуть. Он ходит тут, топает, как тигр в клетке. Все кричит прекратить, все забыть, ссор из избы не выносить. Им лишь бы ссор из избы не выносить. Нет, ну ты зря на него. Он, бедный, все мучился, не знал, как меня спросить. Правда все это или нет? Он же наивный человек, он никак представить себе не мог, чтобы я... Наломали мы с тобой дров. Я сказала, что в школу ни за что не вернусь. А не вернешься, говорит, значит, виновата. Ну, считайте, говорю, что виновата. Потом еще через день Любка приходит, я спрашиваю, какие новости? А она никаких. Конец, мол, четверти. Новый год, на носу каникулы. Все будто с ума посходили, а тебе, дескать, и не вспоминают. И сама мчится, минуты нет у нее посидеть, представляешь? Меня просто как по голове стукнуло, глаза открылись. А ведь так, думаю, и есть. Я тут реву, мучаюсь, а там уже все покатилось своим чередом. Дела, отметки, конец четверти. Я тогда тоже села на полночи, журнал взяла, своим четвертные выставила, табели заполнила, хоть забылась немного за работой. Все, думаю, ребятки, последний раз вам отметки ставлю». Так расчувствовалась, даже Ягодкину 2 в четверти не вывела. Да ты что? Честное слово. Ну вот. А потом Любка мне, хватит, мол, стряхнись, давай как люди Новый год встретим. Хочешь, в Катуар поедем, будем елку прямо в лесу наряжать, ну и все такое. Поживем там на лыжах, отдохнем. А я почему-то не люблю этот Катуар. Я тоже. Да? Почему? Что-то там было такое, да? Ну вот, и тут меня осенило. Мама, думаю, в больнице. Павка и Славка уезжают на каникулы к тете Оле в Кострому. Я одна. Что ж, так и сидеть здесь в халате? Нет. Новый год — мой любимый праздник. Надо с Нового года новую жизнь начинать. Хватит. Правильно. А что? И давай я мыть, убирать. Михалыча дворника елку попросила купить. Сама в баню, в парикмахерскую. Маникюр, видишь? 2 часа просидела в очереди. Любка сказала, что они с Глебом в хорошую компанию идут к его ребятам-летчикам. Прекрасно. Я сначала решила, что я тоже пойду. Щека, смотрю, совсем опала. Павка со Славкой уехали. Мы еще вместе к маме в больницу съездили. Пирожков отвезли есть клюквой. Ивановна соседка напекла. Ну, думаю, живу, жива. А уж когда про платье вспомнила... «Ну, думаю, держитесь. Нравится тебе мое платье?» «Ты что, дурачок? Ничего ты не понимаешь. Это американское платье, настоящее бальное. Я его в прошлом году на толкучке купила, не надевала ни разу. Ну, ты глупый. Смотри, просто леди Гамильтон!» «А я?» «Что ты? Тебя же нет, нет и нет. А когда я все решила...» то позвонила Тамаре, чтобы она тебя предупредила. Могу же я хоть попрощаться с тобой? Попрощаться? Господи, я закрутилась, утку, видишь, готовила, звонка-то твоего в дверь жду, не идет, и не догадалась на черный ход выйти, а потом только сообразила, открываю, боже, сколько ж ты там стоял, дурачок! Она меня впустила с черного хода. А руки мои не гнутся. Губы не шевелятся от холода. Даже улыбнуться не могу. Как там было тепло на этой кухне. Она не впустила, а втащила меня. Обняла, стиснула, с одежной щеткой почему-то в руке. И стала сама расстегивать мое пальто. А я отстранился, мол, не надо. Это потому, что я не знал, кто это передо мной. Она или не она? Волосы распущены, подвиты концами внутрь, как у Дины Дурбин. Руки голые до плеч, а платье тоже, как у Дины Дурбин, черное. Бархатная до пят, и эта штука, не знаю, как называется, через плечо, в общем, хитро сделано, одно плечо открыто, а на другом все платье держится. Мне говорили, что она больна. Я представлял себе, что она лежит и умирает, а тут... Я ее такой красивой никогда не видел. И вообще... Никогда таких не видел женщин, только в кино. И мне почудилось, она кого-то еще ждала, мужчину, человека, равного ей, ее наряду, ее настроению, этому празднику, этой ночи. А вошел мальчик-сосулька в юноша синий. Мы не успели словом перемолвиться. Пришли, ворвались Люба и Глеб. Я хотел опять скрыться на черный ход. Она меня не пустила, спрятала в ванной. Только это была бывшая ванная, без самой ванны, с черной дровяной колонкой для воды и ненужной ржавой лейкой душа. Стояли ящики, бочка с капустой, мешки, старая обувь валялась, ведра. Я сел на табуретку и дрожал. До меня еле-еле доносились голоса, потому что ее комната, как я понял, была дальше по коридору в конце. Я только в начале, когда Анна Николаевна открыла дверь и впустила их, уже запрятав меня сюда, слышал, как они громко кричат: «Скорей, опоздаем, машина, одевайся!» Глеб гоготал, похоже, он уже выпил. Я все понял. Она не меня ждала. Она едет куда-то встречать Новый год. Она не больна. Глаза у нее блестят, у нее голые плечи, от нее пахнет духами. Она похожа не на несчастную учительницу, а на королеву. А я помешал. Я ждал, как дурак, почти 2 часа. И сейчас она уедет. Ну, пусть. Все-таки мы увиделись. Куда же она, интересно? Я подумал, ребята у Сани уже собрались все. Обо мне молчат. В эту минуту мне жутко захотелось оказаться там. С ними. Время шло. Было не меньше 11:40. Ведь они опоздают, а ей еще надо выпустить меня отсюда. Или, может, она хочет, чтобы я ее ждал и через 1 или 2 вернется? Что ж, в этой кладовке, конечно, не так тепло, как на кухне, но все-таки не черный же ход. Голоса вырвались в коридор, такие громкие, что я вздрогнул. «Но я же говорю тебе, честное слово!» — почти кричала Анна Николаевна. — Ровно через час. — Ты не найдешь, — отвечала Люба. — На чем ты поедешь? — Не волнуйся, идите, вы опоздаете. — Нет, Анюта, ну скажи, скажи! — тоже кричал и гоготал Глеб. — Неужели она не поедет? Такая нарядная, взрослая, с этой прической, в этом платье. Я подумал, ей надо поехать. Что ей здесь со мной? — Это идиотство, — говорила Люба. — Володька гудит, слышишь? — кричал Глеб. — Любочка, но я же тебе сказала, — умоляла Анна Николаевна. Разговор шел теперь у дверей, и слышно было, как дверь отворили. Голоса выкатились на лестницу, а здесь, в коридоре, возник новый, памятный мне голос. — Шуму-то, шуму-то нашумели! Двери-то прикройте, оглашенные! — Так, я влип. Не пошла бы старушка за капустой, небось, ее бочка. Анна Николаевна продолжала говорить на лестнице. Потом дверь лязгнула, все стихло. Они еще перемолвились со старухой. — Гости, что ли? — Гости, Ивановна, гости. И шаги Анны Николаевны прозвучали мимо. Она вернулась к себе в комнату. Я замер и ждал. Ее наряд, ее новый облик не шли у меня из головы. Пожалуй, что я оробел. Вот снова ее шаги. Нет, мимо. На кухню. Так, возвращается, я встал. Нет, опять мимо.